Ты рассчитываешь, что она явится убедить тебя пойти на сделку с ее условиями магии. Дошло до него наконец. Она волшебница, преступница. Как ей еще поступить? А ты не боишься, что это может плохо закончиться? На полном серьезе спросил Грейвс. Она может быть не одна, ты же это понимаешь, насколько это опасно? Ну я, собственно, поэтому хотел попросить вас переехать в мое поместье на какое-то время. Можете взять с собой Рози. Она ведь тоже Аврор. Тина на миг замерла, выйдя из подъезда квартиры начальника, где ее уже встречали. Гоночный автомобиль неприлично алого цвета сверкал новизной, как и натертые до блеска кожаные сиденья. Чарльз Уилби в ожидании нее стоял, оперевшись на дверь, и подбрасывал монетку в воздух, игнорируя взгляды случайных зевак, обращенные к авто. Он прятался от жаркого солнца под соломенной канатье и выглядел очень сосредоточенно. Без своей фирменной улыбки он был как будто неузнаваем. «Добрый день, Чарльз. Здравствуйте, Рози». Он галантно поцеловал протянутую руку и в поисках второго пассажира стал заглядывать ей за спину. «Оливер прибудет завтра. Джонсон отправил его в срочную командировку в соседний штат, полагаю. Там он и заночует», — пояснила она и увидела, как на его лице проступила тень расстройства, тут же сменившаяся на улыбку. «Что ж, тогда добро пожаловать на борт. Рад, что вы приняли предложение погостить у меня. Июнь нынче солнечный, мой пляж в вашем распоряжении. Я не очень люблю солнце». Он больше ничего не сказал, словно его мало интересовал разговор, лишь перехватил ее дорожный чемодан, открыл дверь и помог забраться в свой шикарный автомобиль, а сам отправил поклажу в багажник. «Вы голодны?» – спросил Чарльз, возможно, намереваясь посетить какое-нибудь кафе по дороге в особняк. «Нет, но если вы хотите, можем куда-нибудь заехать». «А нет, я бы хотел предложить другую авантюру», – хитро улыбнулся он. «Я давно не навещал старого друга, у него небольшой аэродром под Нью-Хивеном. Того и гляди, и сами полетаем». «Самолеты, Чарльз, вы хотите полетать?» – на всякий случай уточнила Тина, словно ослышалась. «Но это же опасно. Я не доверяю этим летающим средствам. Это же верх неблагоразумия, место человека на земле». Чарльз вывернул на эстакаду, и они уже мчались от города, но отнюдь не в сторону Лонг-Айленда. «Следуя вашей логике, нам и корабли стоит обходить стороной», — усмехнулся он. «Она никогда не выезжала за пределы США». «Так он, конечно же, сразу решил. Но нет, Тина уже успела побывать в нескольких европейских странах и даже в Египте. Только использовала для этого портключи, безопасно и быстро. Самое страшное, что могло случиться во время путешествия, это случайно выйти не на той остановке, если случайно отпустить портключ. Конечно, никто не отменял метлы, но Тина знала, что немаги начали покорять куда большую высоту, нежели ту, на которой было комфортно летать на метле и, конечно, метла не обеспечивала такой сумасшедшей скорости. Они были весьма гораздо на изобретение, чего стоили автомобили, заменившие лошадей, а еще электричество, которым и волшебники, к слову, пользовались. «Гибель небезызвестного Титаника это доказывает», — пожала она плечами, улыбнувшись. «Но все же, в воде есть еще какой-то шанс выжить, а что делать, если упадешь с такой высоты? Полагаю, читать молитву и просить отпустить господа все грехи. Не будьте пессимисткой, Рози. Это довольно увлекательно. И все же, зачем рисковать без причины? А зачем тогда вообще жить?» Вопросом на вопрос ответил он, вновь набирая скорость на менее оживленной дороге, однако скоро она стала совсем плохой и пришлось сбавить ход. «Выжить в воде. А что насчет субмарин?» Тина только улыбнулась, завидев в его глазах задорный огонек. Этот вежливый разговор ни о чем, признаться, понравился ей. Чарльз Уилби был самым интересным немагом из тех, что она когда-либо встречала. Когда Грейвс попросил какое-то время находиться рядом с ним, чтобы обеспечить безопасность на случай появления преступницы, разливающей магический алкоголь, Тина, признаться, нашла в этом плюсы. Ей очень понравилось то, как живет Уилби, и он был весьма приятным человеком, невзирая на то, как заработал свое состояние. Уилби посигналил на светофоре, так как перед ними никак не хотел двигаться какой-то автомобиль, но тот и вовсе заглох, оставив за собой пробку из автомобилей. Пришлось сдать назад и перестроиться во вторую линию, и вскоре они выехали к побережью и устремились на северо-восток в сторону Стэнфорда. «Чарльз, а что у вас с рукой?» Обратив внимание на бинт на запястье, спросила она. «Боевая травма вследствие хитросплетения верхних конечностей», — ответил он со смешком. «Что, простите, не поняла Тина. Руки кривые, рази, следствие неудачного бритья». Выронил станок и полоснул себя по запястью. «Слава богу, не затронул вены», — пояснил он, как будто немного стесняясь произошедшего. «Я думала, у вас есть личный парикмахер на этот случай», — усмехнулась она. «Я не доверю свою шею кому бы то ни было». Свернув с побережья вглубь континента, около часа они ехали молча, проезжая все дальше меж деревьев густого леса, почти полностью закрывающих солнечный свет. Тина даже успела прикорнуть, но вскоре показалось поле, над которым, рассекая небо, летал биплан, неторопливо утопая в редких облаках. Крылатая машина, едва исчезнув из поля зрения, появилась из-за облаков вновь и, снижаясь, стала заходить на посадку, громко тарахтя мотором. Чем ближе они подъезжали к аэродрому в центре необъятного поля, укрытого зеленеющей травой, тем неуместнее себя чувствовала Тина. Она, конечно, была уверена, что Уилби мало времени проводит у себя в поместье, постоянно вращаясь в светском обществе, на деловых встречах или же у себя в клубе, но не думала, что должна будет сопровождать его даже на подобного рода развлечения. Гул двигателей винтовых самолетов стал утомлять с первых секунд. Едва припарковавшись, Уилби, конечно же, первым вышел из машины и открыл ей дверь. Признаться, дорога в этом автомобиле с открытым верхом была приятной, ветер ласково касался кожи, и ее даже ни разу не укачало. Да и Уилби, что называется, водил комфортно, он не рвался вперед, медленно сбавлял и набирал скорости, невзирая на спортивное авто, редко гнал выше 60 миль в час. Возле невысокого ангара был растянут полотняный шатер, где, откинувшись в раскладном кресле, дремал молодой человек в летном комбинезоне, на вид едва успевший достигнуть совершеннолетия. И как он мог спать в таком шуме? Возле него на столе кисла в жару бутылка молока и какая-то выпечка. «Говард, ну, здравствуй», — громко сказал Уилби, подойдя к спящему молодому мужчине, который тотчас дернулся в кресле и воззрился на него испуганными карими глазами, нервишки шалят. Тот, наконец узнав гостя, поднялся с кресла, однако руку не протянул, но глаза его тотчас наполнились гостеприимством. «Надумал, да», — усмехнулся он, широко улыбнувшись. Уилби только кивнул и обратил внимание на Тину. «Это мисс Рози Уэйн, моя приятельница», — сразу же озвучил он границы, «и спутница моего друга и твоего тезки, Оливера Хьюза, заместителя главного редактора «Нью-Йорк Таймс». Женщину испокон веков судили по мужчине, и в этом общество немагов сильно отставало от магического. Однако Рози пришлось нацепить вежливую улыбку и тоже протянуть ладонь. В отличие от ладони Уилби, тот ее принял и едва коснулся губами тыльной стороны, задержав на ней несколько плотоядный взгляд. Еще совсем мальчишка, а так беззастенчиво смотрит на женщину старше него лет на 8-10. «Приятно познакомиться, мисс Уэйн, Говард Хьюз, инженер авиатехники и сын богатых родителей». Все еще продолжая смотреть на нее, что, несомненно, смущало, Говард продолжил беседу с Уилби. «Ты давно последний раз был за штурвалом?» Тина удивилась, она не знала, что Чарльз пилотирует. «С тех самых пор, как ты свинтил от меня в Техас, я не садился за штурвал. Но я рад, что ты вернулся. Кончина матушки, знаешь ли, подкосила немного», — пожал тот плечами. «Извини, было грубо с моей стороны». На миг улыбка Уилби погасла. «Я читал об этом, прими мои соболезнования. Пытался звонить тебе. Ничего, я уже почти пришел в себя, мне было не до звонков в то время». Говард взглянул в как-то внезапно очистившееся небо. «Самолеты помогли от уныния. А ты чем занимался?» «Все так же кутил, и хотя Уилби и сам выглядел молодо, но, наверное, был примерно возраста Тины, общался с другом помладше он на равных. А как же, согласился он. Хочу приобрести гидроплан, мне кажется, Стелли одиноко у причала. Надо бы хотя бы вспомнить, с какой стороны хватать штурвал, кажется, прошло месяцев 8. Это легко устроить», Говард снял трилби с головы и пригладил каштановые волосы. «Давай первый полет со мной, а потом, полагаю, ты захочешь показать горизонт мисс Уэйн?» Тина сразу же замахала перед собой руками. «А нет, я ни за что не залезу в эту штуковину», отказалась она, глядя на устрашающего вида двухместный биплан, который обслуживали техники. «Очень зря, сверху открывается просто неописуемый вид. Я не любитель скорости, я сел за штурвал только из-за желания увидеть Нью-Йорк с высоты. Так далеко мы, конечно, не полетим, но ближайший город увидим точно», с улыбкой сказал Уилби. «Можем организовать даме напитки?» Говард кивнул и жестом подозвал какого-то мужчину в довольно засаленном комбинезоне. Тот, получив распоряжение, сразу же скрылся в ангаре и принес оттуда еще один комбинезон, пару кожаных шлемов и очков. Уилби, сбросив на ближайший контейнер жилетку и канотье, стал немедленно наряжаться. А к Тине подбежал другой, тотчас принеся наполненный льдом графин с лимонадом и высокий стакан. «Здесь такая жара, мэм, я подумал, вы захотите что-то холодное, но у нас есть еще чай, кофе и шампанское, если изволите», сразу же предложил симпатичный светловолосый мужчина с обласканной загаром кожей. «Нет, это то, что надо, спасибо», поблагодарила Тина, которая после освежающей поездки на автомобиле с открытым верхом здесь стала ощущать духоту. Чарльз облачился в летный костюм и подошел к ней. «Если вы мне не доверяете, Рози, то Говард – настоящий профи, влюбленный в небо. Он сидит за штурвалом чуть ли не с 10 лет. Это правда?» – похлопал тот его по плечу и указал на биплан. «К вылету готовы, пошли. Мы ненадолго, минут 20-30, не скучай». И Тина осталась одна. Устроившись в шатре в кресле Говарда с великолепным лимонадом, она уже не чувствовала раздражения от шума заведенного двигателя. Едва прокрутив мотор, техник отошел в сторону от мгновенно набравших ход лопастей, а два довольных жизнью богача устремились на взлетную полосу. Кажется, Уилби прекрасно знал, что делает, и чувствовал себя уверенно за штурвалом. Когда самолет взлетел, подняв за собой столб пыли, и устремился в синеву небес, Тина неожиданно ощутила, что, возможно, она была бы не прочь полетать, а в случае опасности просто аппарирует на землю, хотя делать это на скорости, наверное, довольно опасно. Самолет, точно беспокойная птица, кружил над аэродромом то снижаясь, то набирая высоту. Эти молодые люди ребячились, словно пытались показать ей, что нет ничего на свете увлекательнее авиации, но затем с очередным кругом самолет выровнялся и направился в сторону к небольшим холмам, на которых виднелся городок, а шум мотора, меняя тональность, стал удаляться. «Галштейн!» — раздалось недовольное шипение за спиной, и Тина вздрогнула, обернувшись и увидев его обладателя. «Мистер Грейвс!» Но, помедлив, она осознала еще одну вещь. «Как вы нашли нас?» Он был зол. В его руках находился дорожный саквояж, а глаза щурились от яркого солнца. «Следящие чары на Уилби, конечно», — пояснил он, не унимая раздражения. «Где он?» Тина лишь вытянула руку, указывая пальцем в небо, где вырастала точка биплана. Грейвс не скрыл удивления. Он решил, что Джоконда, по-видимому, сумасшедшая, раз решилась на полет на таком ненадежном транспорте. Авиация пока знала немало случаев падения самолетов, но похоже, Джоконда как будто сама подставлялась опасности. Да и сможет ли она аппарировать на такой скорости? Но больше всего раздражало не это, а то, что она посмела выехать за пределы штата Нью-Йорк, ведь они находились в ближайшем Коннектикуте. И именно это привело Грейвса сюда. «Сэр, а ваша командировка?» — уточнила Тина, так как он замолчал, утонув в своих мыслях. «Отменилась, и я сразу же направился в поместье Уилби, но вас там не оказалось. Почему вы не остановили его от этой затеи?» — кивнул он на снижающийся самолет, солгав, ведь уже какое-то время наблюдал по волшебной карте за перемещением Уилби и решил объявиться, когда машина остановилась и два богача отправились в полет. «Полагаю, Чарльз волен делать все, что захочет, разве не так?» С сомнением заметила она, не понимая, почему он так зол и к чему такие вопросы, словно она могла как-то повлиять на него. Едва самолет, коснувшись земли, замедлил ход и остановился, вновь окутав взлетно-посадочную густым туманом пыли, довольные Говард и Чарльз спрыгнули на землю, оживленно обсуждая полет. Грейвс не стал испаряться, а просто стоял рядом с Тиной, намереваясь одним только взглядом показать Джоконде, что думает об этом. Второй мужчина, точнее, еще совсем сопливый юнец, сорвав летный шлем с головы, что-то весело ему рассказывал. Оба казались довольно близкими друзьями. Как только взгляды Уилби и Грейвса встретились, меж ними сверкнула молния, хотя так показалось только Грейвсу. «Оливер, все же получил мое сообщение и смог до нас добраться», избавил от пояснений Уилби, вынудив Тину озадаченно взглянуть на начальника, когда бы он успел отправить это сообщение. Но, похоже, Джоконде было плевать на то, что ему придется дать пояснение подчиненной в виде очередной лжи. «Я был в Нью-Хейвене неподалеку», — ответил Грейвс, назвав ближайший город, чуть крепче, чем обычно, пожав руку Чарльзу, как будто пытался сделать ему больно. «Это мой друг, Говард Хьюз, а это мой друг Оливер Хьюз. Говард, согласишься ли показать Олли небо?» Как ни в чем не бывало, продолжил Чарльз. Гривз заметил, что его друг не собирается протягивать ладонь для рукопожатия, а только мнет кисти рук. В его глазах проскочило нечто тревожное, и это настораживало. «Сомнительная авантюра», — ответил он, глядя на малолетнего пилота. «Вы с Рози, похоже, одного мнения насчет полетов, а жаль, хотел приобрести гидроплан, так кого же я буду катать? О, я думаю, Чарльз, Зельда и Скотт с радостью составит тебе компанию». «Увы», — пожал он плечами и опечаленно сообщил. «Они в скорейшем времени покидают США и перебираются в Европу. Скотту не хватает вдохновения. Им опостылил Нью-Йорк. Ищут новых впечатлений. Кажется, у Скотта небольшой творческий кризис. Придется закатить им пышную прощальную вечеринку. Мерлин, это же девчонка. Какие к черту самолеты? Достаточно скоростной яхты и гоночного автомобиля, который Грейвс уже заприметил на парковке. Почему ее интересуют такие вещи? Или же она настолько вживается в образ отвязного Чарльза Уилби, что окружает себя вещами и интересами, обычно подходящими мужчинам? И если ее не пугает опасность, то почему же она попросила себе охрану в виде авроров на какое-то время? Грейвс долго отпирался, тем более, в отличие от Тины, он не мог постоянно находиться рядом, а для нее это будет просто работой. В конечном итоге он решил, что сможет ночевать в поместье, а Тина, делая вид, что находится в спальне, будет аппарировать к себе домой. Таким образом, с Уилби будет день и ночь находиться кто-то из них. Временно, конечно. Все еще оставались сомнения насчет того, что преступница действительно явится после поставленных ей условий, но прошел только день, поэтому стоило подождать. И все же, Джоконда нарушила условия своей относительной свободы, и Грейвс даже не знал, стоит ли высказывать ей что-либо или просто поставить перед фактом, что после окончания дела с волшебником Бутлегером она предстанет перед Макуса за свои махинации с немагами и отсутствие документов. Это потянет на довольно длительное заключение. Слишком безалаберно ведет себя Джоконда, а еще не проявляет к господину главному Аврору должного уважения. «А я, пожалуй, не прочь», — неожиданно сказала Тина. Грейвс едва удержался от того, что покруглить глаза. «Ты уверена, дорогая?» Но она только кивнула, принимая из рук Уилби кожаный шлем и очки. «Говард, прокатишь даму?» Сразу же обрадовался Уилби, что кто-то поддержал рисковую затею. «Не волнуйся, Рози, с ним ты в полной безопасности». Она зачарованно кивнула, приняв от него очередной поцелуй руки. И если бы Грейвс не знал, что Уилби женщина, то решил, что это откровенное заигрывание. Говард же вновь сиял потрясающе располагающей улыбкой. Кажется, находя Тину довольно привлекательной особой, это слишком хорошо читалось во взгляде молодого человека, еще не научившегося держать эмоции в узде в силу возраста. «Она смелая», — глядя им в спину, — произнес Уилби, сложив руки на груди. Он расстегнул летный комбинезон и повязал рукава вокруг талии, оставшись в одной рубашке. Жара и впрямь стояла невыносимая, и даже Грейвс согласился, что стоит избавиться от темной жилетки, впитывающей в себя тепло солнца. Затем, подумав, он окружил себя охлаждающими чарами и спросил: «Почему ты покинул Нью-Йорк?» «Так со мной, Рози, вроде», — пожал тот плечами и разложил еще один стул, стряхнув с него пыль. Грейвс только сощурился, едва сдержав порыв высказаться по этому поводу. «А это как-то влияет на наш уговор?» «Возможно и нет, но я под присмотром. Мистер Грейвс, расширьте, пожалуйста, зону моего заключения. Я все равно никуда не денусь. У меня дела и в Джерси, и здесь, в Коннектикуте. Еще мне нужно в LA, я расширяю сеть заведений», получил согласие президента, говорил он серьезно и при этом покручивал крупный перстень, инкрустированный изумрудами и светиеватою. «Интересно, он назначал Уилби или Уинтер? Рози может везде сопровождать меня, если это необходимо. У нее своя работа есть, уже то, что я согласился на участие на 4 дня, слишком много. И у меня нет времени нянчиться с тобой, Джоконда». Это было грубо, но должно было подействовать отрезвляюще. Он решил обращаться к ней как к женщине, использовать настоящее имя, чтобы достучаться. «Хорошо, тогда придется повесить охранные чары, которые любой волшебник сразу распознает. Я не хочу быть убитой во сне или чтобы мне изменили память и заставили принять условия сделки», которая мне действительно невыгодна. Ну так это твое собственное решение, ты со мной даже не посоветовалась, напомнил Грейвс, и увидел только, как она совершенно по-женски кусает губу, глядя на поднимающийся в небо самолет. Я, глава магического правопорядка, Джоконда, а не твоя нянька. Надеюсь, ты все же это осознаешь и не будешь больше подрывать мое доверие и каждый свой шаг станешь обсуждать со мной, а не подвергать себя бессмысленной опасности. Ты была Аврором, даже если недолго и без должного образования, но за те несколько лет разве ты не поняла, что такое дисциплина? Он тоже смотрел в небо, удивляясь, как Тина согласилась на полет. Простите, мистер Грейвс, я буду сообщать о каждом своем шаге заранее, согласилась Джоконда, но сразу же избавилась от извиняющегося тона. К слову об этом, она достала из кармана две одинаковых монеты, номиналом в $1, и, подкинув, вынудила Грейвса поймать одну из них. Это средство связи, чтобы мне не пришлось использовать подозрительные чары для привлечения вашего внимания. Зачарованные монеты, мы использовали их в 70-х, кажется, это еще одна временная петля, так как этот способ связи был изобретен намного позднее. Вы сможете отправлять и получать сообщения. Монета нагревается, если поступило сообщение, так что лучше держать ближе к телу, в нагрудном кармане, например. И как же это работает? Крутя монету между пальцами, с сомнением спросил Грейвс. Примерно так же, как и темная метка, только не нужно уродовать свою кожу. И никакой темной магии, вы бы наверняка тотчас примчались, едва я занесла палочку, пожала она плечами. Всего лишь протеевы чары и несколько модификаций. Легко нанести фразу или координаты даже без палочки. У вас точно не возникнет сложности. Грейвс посмотрел на Джоконду из-под бровей. И впрямь талантливая и умная волшебница, а ее импульсивность можно списать на возраст. Он почему-то сомневался, что она действительно боится встретиться один на один с преступницей. Сомнения вызывали и ее импульсивные поступки. Грейвс успел понять, что за каждым ее действием стоит МПГ и Дамблдор будущего. Но тут его осенило. Провоцируя преступницу, она пыталась. «Зачем ты пытаешься добиться моего участия в вашей жизни, Джоконда?» Это очевидно, она действительно старалась напоминать о себе как можно чаще, а сейчас и вовсе уболтала его ночевать в поместье несколько ночей. Ее незамедлительный и прямолинейный ответ несколько шокировал. «Ну уж явно не из-за того, что вы мне нравитесь, мистер Грейвс», — сказала она, казалось очевидное, но почему-то это немного задело его. «МПГ», — написал, — «не удивлен», — перебил он. «Он написал вам нарушать законы, и вы нарушаете, он сказал вам выйти на меня, и вы вышли, снова прибегнув к обману. Куда тебя и Дамблдора еще заведет некто по имени МПГ, Джоконда?» Уилби сдул упавшую на лоб кудряшку, но после кожаного шлема она не слушалась, и потому он просто взлохматил свои волосы, окончательно испортив прическу. «Я не знала, что он и дедушке писал до того, как попала в 20-е, мистер Грейвс, но если ему верит сам Дамблдор, то, очевидно, мне нечего опасаться. Все до последнего слова, чушь. Одумайся уже, это совершенно глупо с твоей стороны», строго, по-отцовски сказал он, все еще не понимая, почему должен разжевывать очевидные вещи. Точка в небе на фоне солнечного диска стала увеличиваться в размерах, и самолет понемногу сбавлял скорость, заходя на посадку. Разговор прекратился, стоило только Говарду и Тине вновь присоединиться к компании. Снова вежливо отказавшись от экскурсии в небо, Грейвс все думал, как девушка, пережившая столько в прошлом, точнее, в будущем, может так беспечно относиться к жизни. Вместо того, чтобы аппарировать, им пришлось 2 часа трястись в автомобиле до поместья Уилби, благо что была чудесная погода. Они промолчали почти всю дорогу, разве что Тина все время улыбалась, она получила непередаваемые ощущения от полета на биплане. Примечание. Добрые люди, пишите отзывы. Тишина пугает, хотя читающих много. Часть 9. А вы ничего, мистер Грейвс? Проводить вечер в шуме джаза не хотелось, да и с появлением Грейвса потребность в постоянном светском обществе как-то сама собой отходила на второй план. Джоконда делала все, чтобы приблизить встречу с ним и, порядком устав от бесконечных тусовок, была рада тихой компании разве днем, та даже согласилась полетать на биплане. Говард был просто счастлив. Чудесная волшебница, скромная и симпатичная, казалось, она совсем не подходит на роль Аврора. Жаль, что Грейвс совсем не умел улыбаться,